«Нет, на это я не согласный», — решительно отрезал Прокоп и хлопнул себя по коленке. «Ты погоди, Прокоп, погоди», — Вонятка положил свою ладонь на сжатый кулак Прокопа. «Раскатать избу куда как просто. Сложи ее, попробуй заново. Ты забыл, как мы артель создавали? Сараи строили, печи, жилы из себя тянули, последние гроши закладывали. Думали, оправдает. Обернемся, разбогатеем. И теперь вот, когда дело пошло на лад, сами разбегаемся. Куда? По что? Окстись! Христос с тобой! Кто? Я разваливаю артель? Ты их вон спроси, — указал Прокоп на застолицу. Куда они бегут и по что? Мы на службе, — ответил Кадыков. Нас отзовут, других поставят. Это вам решать, быть артели или не быть. Обобществляйте землю, инвентарь, и разговор кончен. Не для того я 12 лет хрип гнул, чтобы свалить все свои манатки в общую кучу, — крикнул Прокоп. «Да кто тебя заставляет делать кучу малу?» — подался к нему опять Вонятка. «Ведь бьем же вместе кирпич. Дома вон строим, и ничего. Разбираемся, кто лучше кладет, тот и получает больше. Так и с землей приладимся, и с инвентарем. Приладимся! Один придет с сахой, другой с блохой», — усмехнулся Прокоп. «Скажи уж проще. Отдай, мол, нам свою молотилку, а сам ходи с цепами». В отличие от худого и масластого Прокопа, Вонятка был широк и плотен, с большой лысой головой, словно полированный на точильном станке. Взрывается он, как порох. Цыганистые глаза его округлились, ноздри задрожали, голова пятнами покрылась. «Скарит лыковый, ты дождешься! У тебя ее все равно отберут!» «Кто это отберет? Да я башку ему отвинчу, как гайку, и брошу под забор! Смотри, разбросался!» «Эй, вы, забубенные! Поменьше размахивайте кулаками!» — крикнул Кадыков и постучал ладонью об стол. «Да я к нему по-человечески!» Ринулся к столу Вонятка. «О себе думай и других не забывай. Сколько семей кормит наша артель? А развалим ее из-за каких-то сеялок да молотилок. Уж ежели на то пошло, — обернулся опять к Прокопу, — оплатим мы твою молотилку. — Оборы от лаптей продашь? — с усмешкой спросил Прокоп. — Не оборами, а хлебом артельным. За 3-4 года погасим. Ага. 10 лет по кружке молока. Прокоп Иванович, подумай все-таки. В колхозе тоже жить можно, сказал Кадыков. В конце концов, твою же молотилку артели так используют. То я за ней гляжу, потому как хозяин. А то она у барабошки под навесом валяться будет, возразил Прокоп. Ее ребятишки растащат из-за зарства. Как она? А как ее? Прошу без выпадов на оскорбление. Значит, кирпич можно бить сообща, а землю пахать нет? Обиженно спрашивал Вонятка. Кирпич? Тьфу! Плюнул Прокоп. Комок глины. И кладут его в станок. Лаптем шлепнул, и вся недолга. А земля — особь статья. Каждый клин свой характер имеет. К земле приноравливаться надо. А вы наскоком хотели? Ель того, Прокоп Иваныч не согласен. Дел табак. Мужики за ним потянутся. Развалится артель наша, — сказал Колокольцев, с надеждой глядя на Кадыкова. «Вот то-то и оно! За нос водить вас не хочу, мужики. Доложу Возвышаеву, все как есть. Захотят,